Глава 41. Сима вернулся только на рассвете. Я успела переодеться в ночную сорочку и урвать несколько часов сна, когда почувствовала, как поднимается одеяло, и сзади ко мне прижимается крепкое тело. Ого! Этот недотрога забрался ко мне в кровать! Сам! И даже полез обниматься. Сейчас мы лежали в позе ложек, и задницей я ощущала явный мужской интерес. Ух, Сима, проказник! Доброе утро, Илри! Я посмотрела на него через плечо и, к своему удивлению, получила легкий поцелуй в висок. Приятно. Как будто мы семейная пара и привыкли засыпать в одной постели, обмениваясь ласками. Я ж могу тебя так называть, Илри. Ты можешь все, моя королева. Сима крепче прижал меня к своей груди и зарылся лицом в волосы на затылке, вдохнув запах. «И это я могу!» Я завела руку за спину, просунула ее между нашими телами и повела пальцами вниз по животу эльфийского величества. «Нет!» — дернулся мой остроухий скромник. «Этого не можешь, это только после свадьбы!» Он чуть подался бедрами назад, поймал мою шаловливую ладонь и сжал ее в своей, дав понять, что не позволит безобразничать без штампа в паспорте. «После свадьбы? Что-то я не поняла, Илри. Ты что, делаешь мне предложение?» Я сказала это в шутку, подтрунивая над ним, а потому оказалась не готова услышать в ответ серьезное «да». «А вообще...» — шепнул Сейлри мне в ухо. «Не делаю, оставлю перед фактом. Я столько раз видел тебя без исподнего, что просто обязан жениться». Сердце в груди загрохотало, как сумасшедшее. У меня перехватило дыхание. «Он серьезно?» «Ты, наверное, меня дразнишь?» Голос охрип, даже пришлось прокашляться. «Разве я стал бы валяться с тобой в кровати, будь мои намерения несерьезные?» «Ну...» «В моем мире и поактивнее валялись в кровати, не собираясь при этом бежать под венец». В груди разрасталось странное чувство, сладкое и болезненное одновременно. Растерянная, я развернулась в объятиях Сейлрима, чтобы мы могли смотреть друг другу в глаза. На щеках Илри горел нежный румянец, ресницы дрожали. «Ты хочешь на мне жениться, потому что...» «Таких больше нет». Выдохнул он мне в губы и добавил спустя какое-то время. «И слава богам, что больше нет». В утренней тишине прозвучал наш слаженный смех. Коварный эльфийский король прижался ко мне своими ледяными ступнями, прогнав остатки сонливости. Сегодня мне было уже не улечься, слишком много впечатлений, поэтому я удобно устроила голову на плече жениха и спросила: «Что с твоим братом?» И почувствовала, как Илри напрягся. Тема явно была ему неприятна. Леонор под присмотром надежного эльфа. Мое чудесное воскрешение пока храним в тайне. Мы с братом близнецы. На время я займу его место, чтобы вычислить остальных предателей. Думаешь, никто не заподозрит подвох? Подняв взгляд, я любовалась гладкой челюстью Сейлрима. Не волнуйся, Лиена. Мы, короли, с детства обучены подковерным играм. Спи. И он поцеловал меня в макушку. Я вспомнила нашу первую совместную ночь в загробном замке и хихикнула. «Разве спать вместе до брака не распутство?» В ответ Илри лишь обреченно вздохнул, дав понять, что даже королевская плоть слаба, и не со всеми своими желаниями он может совладать. Утром мы договорились, что пока Сима притворяется своим братом и пытается распутать клубок дворцовых интриг, я поживу в покоях его погибшей сестры и не буду показывать нос наружу. Спальню заперли на ключ, покинуть ее теперь можно было только через тайный ход. Еду мне таскали из кухни через него же. Делал это бывший учитель Сейлрима, мужчина, которому он доверял безраздельно. Сам король навещал меня только по ночам, когда все обитатели замка уже видели десятый сон. Беззастенчиво будил меня шумом отъезжающей в бок стены и с невинным видом забирался ко мне под одеяло. Я в шутку называла его распутником, а он закатывал глаза и целовал меня в нос. Несколько раз я пыталась посягнуть на его эльфийскую честь, но он неизменно пресекал любые поползновения в свою сторону и просил подождать до свадьбы. Я же резонно замечала, что еще не дала согласия стать его женой. Тогда Илри хмыкал и принимался самозабвенно доказывать, как хорошо и сладко быть его королевой. Мы единодушно решили, что поцелуи не распутство, даже если влюбленные еще не женаты. С коварством истинной женщины я постепенно раздвигала границы дозволенного, мечтая взять этот ушастый бастион.